Половица скрипнула под ногой, и она постаралась ступать осторожнее, чтобы Эдвард не услышал. Платок лежал под столом. Фрэнни подняла его и отряхнула. «Гнетущая комната», — подумала она, представив, как мальчик играет здесь один. На глаза ей попалась лошадка-качалка, вероятно, еще времен королевы Виктории. Игрушка, наверное, находилась тут многие годы, и с ней играли поколения юных Хаукинов. Оливер, отец Оливера. Она подошла к книжным полкам и взглянула на корешки книг. Вильям Дженнингс, знаменитая пятерка, Биглс. Вильям — английский школьник, герой примерно 40 книг Ричмер Кромптон, вышедших между 1922 и 1970 годами. Дженнингс — герой школьных историй Энтони Бакериджа. Знаменитая пятерка, четверо детей и собака, герои чрезвычайно популярной серии детских книг Эннет Блитон, первая из которых появилась в 1942 году. Биглс — майор Джеймс Биглсворт, храбрый английский летчик и детектив, искатель приключений из многочисленных романов Джонса. Публиковались между 1930 и 1970 годами. Старые книги с порванными обложками, а некоторые вообще без них. Кое-что из этого она и сама любила читать. Сказки братьев Гримм, Шпрувель-Петер, Ежегодник Орел и Большая Пирушка. Шпрувель-Петер, Неряха Петер, вечно растрепанный, чумазый и непослушный мальчишка, герой одноименной книги немецкого врача и писателя Генриха Гофмана, вышедшей в 1845 году. Это назидательная история для малышей от 3 до 6 лет, на которых воспитывались многие поколения детей. «Орел» и «Большая пирушка» — детские комиксы. Фрэнни заметила фотоальбом и вытащила его. Он был тяжелый, она положила альбом на теннисный стол и открыла. На первой странице была цветная фотография голого младенца, который лежал на спине, раскинув ноги и руки. «Эдвард, 2 дня», — гласила подпись под снимком, сделанная от руки черными чернилами. Фрэнни перевернула страницу из плотной бумаги. Она увидела несколько сделанных в больнице фотографий матери Эдварда, державшей малыша на руках. Девушка была зачарована Сарой Генриеттой Луизой, тогда еще совсем молодой. Ее фотографии она уже видела в кухне. Фрэнни отметила ту же манеру держаться, те же классические черты, в сравнении с которыми, подумала девушка, ее собственная внешность довольно сильно проигрывала. Ей снова пришло в голову, что Оливер мог пригласить ее не потому, что она нравилась. Она листала страницы, наблюдая, как Эдвард подрастает. Фрэнни тщательно изучала снимки, пытаясь уловить выражение его лица, найти разгадку его странного поведения, и не нашла ничего. Перевернув последнюю страницу, она обнаружила вложенную в альбом газетную вырезку. Заинтересовавшись, Фрэнни развернула ее. Это была страница Mid-Sussex Times от 10 августа 1991 года. Статья в середине полосы была обведена красным карандашом. Заголовок гласил: «Житель Суссекса застрелен во время уличного инцидента в Америке». Она начала читать. Житель Суссекса, проводя свой отпуск в Америке, был застрелен уличным грабителем. Джонатан Маунт-Джой, 25 лет, эксперт по керамике на аукционе Сотби, покинул свой дом на Хайт-стрит в Кэкфилде в прошлую пятницу, уезжая в долгожданный отпуск. Соседи потрясены случившимся. «Это был тихий, скромный молодой человек, который и мухи не обидит», — сказала его соседка Энн Уилсон.